В начале 50-х я был просто старина Дэйв Дункан, и все относились ко мне, что надо, вполне прилично. Я был членом того самого Ротари Клаб, куда ты вчера вечером звонил по телефону, Сэм. А почему бы и нет? У меня было свое собственное дело, и оно давало деньги. Я писал выиски, и делал это чертовски неплохо. Недостатка в заказах не было, и я брался за все, что мне было по силам, в Джанкшн-Сити и Провербия, но иногда я выполнял кое-какую работу и в Кедровой Стремнине. Однажды в Омахе я оформил рекламу сигарет Lucky Strike по всей длине правой стороны футбольного поля стадиона младшей лиги. У меня было полно заказов, и я заслуживал этого. Я хорошо делал свое дело, я просто был самым хорошим оформителем реклам. Я здесь остался потому, что меня интересовала серьезная живопись, которой, как я считал, можно заниматься где угодно. У меня не было никакого специального художественного образования. Однажды я попытался, но меня отчислили, и я понимал, что это уменьшало мои шансы, если можно так выразиться, хотя я знал, что есть художники, которые сделали карьеру, не забивая себе голову всяким там дерьмом, Грэм Моузис, к примеру. Ей ни к чему были какие-то водительские права. Она просто садилась в машину и ехала в город. Может быть, я даже и добился успеха. Я продал несколько полотен, но немного, много мне и не нужно было, так как я не был женат, и реклама давала мне приличный доход. А еще я оставил себе большинство своих картин, чтобы устраивать выставки. Как полагается делать художнику, у меня их состоялось несколько. Сначала прямо здесь, в городе, в Кедровой Стремнине, а затем в Демойн. Об этом писали в «Демократии», где они называли меня вторым после Джеймса Уистлера. На мгновение Дэйв замолчал, задумавшись о чем-то. Потом он вскинул голову и снова взглянул на голые невспаханные поля. «Ва-а-а!» — говорят о людях, которые одной ногой перешагнули в будущее, а другую оставили в прошлом, и поэтому спокойно поплевывают на все, что происходит сегодня. Но иногда не дает покоя вопрос, что могло бы произойти, если б ты поступил чуть-чуть по-другому. Он посмотрел на Нейми почти виновато. Улыбнувшись, она сжала его руку. «Потому что у меня действительно все шло хорошо. Я действительно был близок к успеху, но много пил, даже еще тогда». Я не очень-то задумывался об этом. Черт побери, я был молодым, я был сильным. И, между прочим, разве не пили все великие художники? Мне казалось, что да. И все-таки я, может быть, и добился успеха. Сделал что-то, по крайней мере, на каком-то этапе. Но потом в Джанкшн-Сити приехала Делия Лордс. Она приехала, и мне наступил конец. Он посмотрел на Сэма. Я узнаю ее по твоему рассказу, Сэм. Но тогда она выглядела не так. Ты рассчитывал увидеть библиотекаря, даму преклонных лет, и это отвечало ее цели. Поэтому именно такой ты ее и представлял. Но когда она приехала в Джанкшн-Сити летом 1957 года, ее волосы были пепельного оттенка. И у нее были округлости только в тех местах, где женщине положено быть округлой. Тогда я жил в Провербии, я посещал баптистскую церковь. Туда меня влекла не так религия, как красивые женщины. Среди них была твоя мама, Сара. Нейми засмеялась так, как смеются женщины, не верящие тому, что им только что рассказали. Аделия сразу пришла с по душе местным жителям. И вот теперь, когда прихожане той церкви заводят разговоры о ней, если это так, бьюсь об заклад, они говорят примерно так. Я с самого начала понял, или поняла, что в этой лорд что-то не так. Или я по ее глазам сразу определил, что ей нельзя верить. Но позвольте мне сказать вам, что все было совсем не так. Они все велись вокруг нее. Не только мужчины, но и женщины, как пчелы над первым весенним цветком. Не прошло и месяца с тех пор, как она приехала в город, Она уже была на должности ассистента мистера Левина, хотя всего за 2 недели до этого она вела уроки с малышами в воскресной школе, там, в Провербии.